Обычно это совсем не злые люди, просто у них на все свои взгляды и для всего свои правила, порой не совпадающие с общепринятыми. Они часто приносят несчастье тем, с кем рядом живут, и ничего не могут с этим поделать, потому что не только не хотят, но и в принципе не могут считаться с другими людьми. Не дано им это, вот и все. Они живут среди своих ближних сами по себе и только для себя. Как кошки, гуляющие сами по себе? О, нет. Типичная кошка — это Ада фон Кёнигзедлер. Ищет тепла, комфорта, уюта и в любой момент готова сменить хозяина, если поймет, что у другого ей будет сытнее и теплее. Ласково, пока все идет, как ей надо, но готова выпустить когти сразу же, как только ей покажется, что ее благополучию что-то угрожает. А в чем разница между кошкой и крысой? В степени эгоизма. Кошка любит себя и удобного для нее хозяина. Крыса никого не любит и не принимает во внимание, кроме себя. Кошка — эгоист, а крыса — эгоцентрик? Ну, примерно так. Ой, это все очень интересно, графиня. А вся эта психология действительно помогает определить преступника? Конечно, нет, инспектор. Она просто помогает думать. Так вы и вправду никого конкретно не подозреваете? Нет? Сколько раз я вам твердила, что это большое заблуждение с вашей стороны полагать, будто мне с самого начала все известно. Уверяю вас, даже когда я делаю окончательное заключение, я всегда готова к тому, что в последнюю минуту все еще может повернуться в неожиданную сторону и в корне изменится. Могут появиться какие-то новые улики, новый подозреваемый, и все мои дедуктивные построения рухнут, как карточный домик. Сколько раз так бывало? Позволю себе заметить ни разу. Ну, не льстите бедной старой женщине, инспектор. Вы этого не замечаете, потому что я никогда не делаю преждевременных заключений, по крайней мере, вслух. Лучше скажите мне, что слышно о Юриковой? Она случайно не вернулась в Мюнхен? Нет, за квартирой ведется наблюдение, она пуста. Прекрасно. В таком случае сделайте одолжение. Посмотрите в интернете, когда будет ближайший самолет на Вену. Мне не хочется ехать туда ни машиной, ни поездом. Вы полетите к Рюриковой? Разумеется. Зачем же мы дали ей уехать? Я же говорила, для консервации, чтобы она не могла влиять ни на Каменева, ни на ход следствия. И смотрите, как удачно сложилось, что она вызревает не где-нибудь, а у моего старого приятеля Миши Гранатова. Когда-то я Мишу очень выручила, можно сказать, вырвала из когтей наркомафии. О, расскажите, графиня. Охотно. Это одно из тех дел, которыми я имею основание гордиться. Русские наркоторговцы превратили его квартиру в перевалочный пункт, а его троих детей сделали своими агентами. Ребятишки относили посылочки с лекарствами для больных в России на вокзал, и там передавали их якобы отъезжающим в Россию туристам. И с каким удовольствием и гордостью они делали это... «доброе» в кавычках дело, о котором, конечно же, нельзя было никому говорить, кроме отца. А отец, он такой же ребенок, как и они. Мне было довольно трудно доказать сотрудникам Интерпола, что ни сам Миша, ни тем более его дети не имели ни малейшего представления о том, какие делишки творились в их квартире и какие такие лекарства проходили через детские руки. Однако мне удалось этот клубочек размотать, и с тех пор мы с семейством Гранатовых большие друзья». «Этот господин Гранатов, по-вашему, хороший человек?» «Очень. Он чудак и бессеребренник. Даже странно, что он, оказывается, давно знаком с Юриковой и Каменевыми. Но ничего, с этой дружбой я тоже как-нибудь разберусь. Гранатов, между прочим, музыкант и слышит, кто из людей звучит фальшиво. Думаю, он подскажет мне, кто какую партию вел в этом трио, в этом нашем русском треугольнике. А посему пожелайте мне доброго пути, инспектор». Инспектор так и сделал.